Для приготовления лекарств надо брать только немахровые сорта календулы. Сушить ее надо на чердаке или под навесом, раскладывая тонким слоем. Для того, чтобы календула высохла и была готова к хранению, надо 5-7 дней. А проверить, высохла ли она, можно простым нажатием. Если под вашими пальцами корзинки распались, то цветок высох. Календула прекрасно заживляет раны, ранки, порезы, прыщики, ожоги. Для тех, у кого возникли проблемы с кровотечением из десен, а это, скорее всего, бывает при пародонтозе, рекомендую использовать полоскание настоем календулы. Назначают календулу при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, поскольку она обладает спазмолитическим и желчегонным эффектом. Можно ее использовать при гастритах, колитах, энтероколитах, заболеваниях печени и желчного пузыря. Помогает календула при стенокардии, гипертонической болезни, атеросклерозе. Особенно важно, что цветки календулы активизируют иммунную систему. Настой цветков календулы. 2 столовые ложки сухих цветков залить стаканом кипятка и нагревать на кипящей водяной бане 15 минут. Затем выдержать 45 минут при комнатной температуре и процедить через двойной слой марли. При необходимости довести объем полученного настоя кипяченой водой до полного стакана. Принимать по 1/3–1/4 стакана теплого настоя 2-3 раза в день за полчаса до еды. При порезах, ушибах, ожогах. На пораженную поверхность накладывают марлю, смоченную настоем цветков календулы. При ангине, воспалении десен и насморке. Настой цветков календулы развести водой в пропорции 1:2 или 1:3, полоскать слизистую полость рта, а при насморке промывать нос. При трещинах заднего прохода, воспалении прямой кишки. Разведенный настой, пропорции как в предыдущем рецепте, использовать для клизм. 70% настойку календулы можно купить в магазине, а можно приготовить ее и в домашних условиях. Настойка календулы. Взять 20 граммов календулы на 100 миллилитров 70% спирта. Настоять 2 недели. Профильтровать. Принимать по 20-30 капель 3 раза в день. При приеме настойки отмечается исчезновение головных болей, улучшение сна и повышение работоспособности. Принимать надо при гипертонической болезни. Курс не менее 3 недель. Желудочно-кишечных заболеваниях, рахите, бессоннице, аритмии, одышке. Настойкой можно промывать глаза при ячменях, конъюнктивите, блефарите, но в этом случае ее надо разбавлять водой 1:10. В таком же соотношении следует разбавлять настойку для спринцевания при эрозиях шейки матки, белях. Маска из календулы при жирной коже и расширенных порах. 1 столовую ложку настойки календулы развести в 1/2 стакана воды. Полученным раствором пропитать марлю или слой ваты и наложить на предварительно очищенное лицо. Через 15-20 минут маску нужно снять, а лицо протереть сухим ватным тампоном. Помогает при жирной себорее, прыщах, угрях. Сбор для укрепления волос. А взять в любых равных количествах цветки календулы, корни лопуха и шишки хмеля, перемешать. 2 столовые ложки сбора заварить 1 стаканом кипятка, выдержать 45 минут при комнатной температуре, процедить и втирать настой в корни волос, а также добавлять в воду при ополаскивании. Календулу стоит посеять в саду 1 раз, как она останется там на долгие годы. Правда, если за цветами не ухаживать, то они с течением времени станут меньшими по размеру, не такими пышными и яркими. А ухаживать за календулой очень просто. Почву вокруг надо периодически рыхлить и в жаркую погоду поливать. А в низинах календулу лучше не сажать. Она не переносит избытка влаги. Барбарис.